Лапарская детская сказка. Лисичка, иди играть. Ступай в болото. Дед, убей лиску. Лису почему не любишь? Играть не идет. Ступай в болото. Пика, дай тычка деду. Деда почему не любишь? Лису не стреляет. Лису почему не любишь? Играть не идет. Ступай в болото. Камень, иди затупи пику. Пику почему не любишь? Деда не тычет. Деда почему не любишь? Лису не стреляет. Лису почему не любишь? Играть не идет. Ступай в болото. Огонь, иди и нажги камню. Камень что тебе сделал? Пику не тупит. Пику за что не любишь? Деда не тычет. Деда за что не любишь? Лису не стреляет. Лису за что не любишь? Играть не идет. Ступай в болото. Дождик, лей на огонь. Огонь что тебе сделал? Камни не воюет. Камень что тебе сделал? Пику не тупит. Пику почему не любишь? Деда не тычет. Деда почему не любишь? Лису не стреляет. Лису почему не любишь? Играть не идет. Ступай в болото. Олень, иди выпей дождик. Дождя почему не любишь? Огонь не гасит. Огонь почему не любишь? Камни не воюют. Камень что тебе сделал? Пику не тупит. Пику почему не любишь? Деда не ткнуло. Деда почему не любишь? Лису не стреляет. Лису почему не любишь? Играть не идет. Ступай в болото. Комар, иди ешь оленя. Олень что тебе сделал? Дождя не пьет. Дождик что тебе сделал? Огня не гасит. Огонь что тебе сделал? Камни не воюют. Камень что тебе сделал? Пику не тупит. Пику почему не любишь? Деда не тычет. Деда почему не любишь? Лису не стреляет. Лису почему не любишь? Играть не идет. Ступай в болото. Дунь-дунь, ветер с моря, бей комара. Ветер стал комара бить, комар стал оленя томить, олень стал воду пить, дождь стал огня гасить, огонь стал камень палить, камень стал пику тупить, пика дала тычка деду, дед тянет лук крепко, стреляет метко, лиска испугалась, с нами играть прибежала.